прошение ничто не говорило о дворянстве, зато многое свидетельствовало против него. И размер жалования, и самый факт поступления в рисовальные ученики – предрешенная дорога ремесленника. Для дворянина существовали совсем иные виды гражданской службы, да к тому же еще и военной. Но главное – отсутствие отчества у отца. Впрочем, существовал еще один безотказный способ установления истины – родословные дворянские книги. Достаточно объемные, расписанные по губерниям, они включали дворянские роды, но семьи Андрея Матвеева в них найти не удалось. Что же касается дворянства самого Матвеева, оно было связано с достигнутым им классом чиновничьей табели о рангах. Несомненно, почетное, но в представлении современников никак не сравнимое с родовым. Помнил ли статский советник Матвеев, ведя свой полный многозначительных подробностей рассказ о написанном 50 годами раньше 12-летним мальчиком-сиротой прошении? Мог ли предположить, что оно ляжет когда-нибудь рядом с записанным с его слов рассказом и заставит усомниться в каждом слое последнего? Да ведь и не было секретом, что рассказывал Матвеев чужих слов. Тот же Петров сделал для себя пометку, что познакомил составлявшего матвеевскую биографию Ивана Акимова со статским советником престарелый художник Иван Скородумов. Если Скородумов и начал действительно работать в живописной команде канцелярии отстроений во времена Андрея Матвеева, то это было бесконечно давно, а память человеческая, кому только она не изменяла. Петербург. Дом английского посланника, 1730 год. Дорогая Эмилия, алмазные безделушки работы наших лондонских ювелиров наконец-то возымели желанные действия. Я пользуюсь расположением самой герцогини Бенигны Берон и, что не менее важно, доверенной камерфрау императрицы Анны Юшковой. Обе они не щадят подробностей о балконных тайнах дворца и подробностях обихода императрицы, поскольку обе, каждый на свой лад, не любят Анны. Не мудрено. Характер императрицы стал заметно ухудшаться, хотя и с самого начала не отличался легкостью. Трудно выдержать самый короткий разговор с ней, и особенно ее взгляд, удивительно тяжелый и неподвижный. Я всегда ощущаю его на себе, даже если меня отделяет от императрицы целая толпа придворных. Итак, одна из важных новостей, принесенных мне моими новыми приятельницами, неудача брака принцессы. Прошедшие после свадьбы 4 месяца не привели к беременности. И это дает повод для издевок над молодой парой как со стороны четы Беронов, так и со стороны императрицы. Если свадьба казалась началом новых отношений Анны с племянницей, то теперь время показало, что в чувствах старшей и младшей представительниц царской семьи ничто не изменилось. Императрица нарочито не замечает молодых супругов. Принцесса по-прежнему избегает общества и прежде всего собственного мужа. К тому же царица начинает проявлять признаки интереса к еще одному кавалеру своего двора, барону Корфу. Графу Левенвольде приходится уступать свои позиции, в которых ему так и не удалось достичь сколько-нибудь прочного успеха. Фаворит оказался прав в своем равнодушии к увлечению императрицы. Императрица снова проводит первую половину дня за пяльцами или развлекаясь игрой с детьми Берона, вызывая затаенное, но глубокое раздражение герцогини. Несмотря на все свое безобразие, Бенигна тяжело переносит адюльтер, сосредотачивая свою ненависть на императрице. Госпожа Юшкова, в свою очередь, ненавидит герцогиню и неприязненно относится к императрице, от которой ждала значительно больших подарков и богатств. Сестра госпожи Юшковой была замужем за этим несчастным художником Иваном Никитиным и, как предполагают, явилась причиной его ареста. Во всяком случае, сейчас сама Маргарита Никитина при поддержке госпожи Юшковой хлопочет о передаче всего имущества художника их брату, Мундшенку двора ее императорского величества. Однако Анна почему-то не дает согласия, и более того, высказалась за то, чтобы Маргарита после развода с мужем вообще жила в монастыре. У императрицы очень трудно угадать, какую позицию она займет в отношении того или иного человека.